Глава 14. Полина. Сегодня была невероятно звездная ночь для начала декабря. Ни туч, ни снега, ни ветра. Только холодная сухая темнота. Я, закутавшись в пушистое одеяло, смотрела на далекие статичные огоньки на небе и бледный месяц. Мое настроение было удивительно переполнено нежностью. Все так хорошо, что даже страшно. Разве может быть всегда белая полоса? Любимый муж рядом, дети здоровы, на работе все гладко, даже больной отец бодрячком. Моя загадочная королева. Марат вернулся из душа и, закинув меня на плечо, понес в кровать. Было уже поздно, пора спать. Не спится. Устроилась у него на груди, целуя и ластясь. Марат задумчиво поглаживал мою спину и смотрел с какой-то даже забытой нежностью. Как с лета начались недопонимания, недоразумения, разногласия, иногда крупные ссоры, так и продолжалось. А в последние недели у нас нормализовалось все. Это не про постель, здесь как раз-таки всегда порядок. Мы снова начали друг друга слышать. Это важно, это бесценно. «Поль, у меня к тебе дело на миллион долларов». Лениво улыбнулся муж, а глаза серьезные. «Очень дорого», — покачала головой. «Чего ты хочешь? Мое сердце? Оно и так твое». «Давай ребенка родим. Нашим бандитам весной 10. Разница очень приличная. Я всегда хотел 3 детей. Как тебе такой план?» Я растерянно замерла. Марат заметил, и ему это не понравилось. По блеснувшим сталью глазам прочитала. «Я всегда хотела 2 ребят, мальчика и девочку. Мне повезло с 2 двойняшками. Нет, носить их, как и рожать, было совсем непросто. Как и первые годы жизни. 2 младенца на руках, и обоих я кормила грудью. Сейчас у них прекрасный возраст, как и у нас с мужем. Я не хотела снова в декрет, в подгузники, в детскую отрыжку. Правы люди, когда говорят, чем старше дети, тем меньше хочется снова рожать. Я не чувствовала в себе желания снова беременеть, а делать это в угоду мужу неправильно. Наверное». «Март», — погладила его по плечам. «Я не знаю. Я не хочу». Старалась быть честной. Если бы так вышло, то аборт исключен. Марат категорически против прерывания. Именно поэтому у меня хорошая спираль. Без сюрпризов и случайностей. Прости. Не хочешь сейчас или вообще? Прохладно уточнил. Марат, я не знаю. Села в кровати. Я люблю тебя, наших детей и нашу жизнь вчетвером. Честно, я больше не планировала. А чего тебе не хватает? Забросил подушку за спину и приподнялся. По факту у тебя была 1 беременность. Я ж не прошу каждый год по ребенку. Деньги есть. Дом, няньки, помощницы. Все, что хочешь, Поля. Мы женаты, и я имею право требовать исполнить твой долг женщины и жены. Я нахмурилась. Что на него нашло? Неужели Марат так остро реагировал на рождение братьев? Динара родила близнецов. Все ждали девочек, а вышло вот так. Марат сам не свой. Неужели так зацепило, что Давид с мужчинами диаспор сказал? Я так, краем уха, услышала, что Адам Данияровович настоящий мужчина, пацанов делает. У Черкесова тоже 3 мальчишек. А вот Марат с серединки наполовинку. Такой лютый сексистский бред. У нас прекрасная девочка, и я бы не променяла ее на 10 мальчиков. Очень надеюсь, что ее отец думал так же. «Марат, только не говори, что тебя зацепили слова Давида о сыновьях и дочерях». «Что?» — протянул возмущенно и даже вскочил. «Ты реально считаешь меня таким дебилом?» — неожиданно взъелся. «Я люблю своих детей. Лиана фору даст 3 пацанам Давы». Остановился, Ноздри, как у жгучего арабского скакуна, раздувались, взгляд злой, искристый. Марат всегда немного ветер. Куда хочу, туда дую. Иногда ласкаю, иногда ломаю. Ветер даже убить может. Я не требую от тебя рожать мне мальчиков. Просто хочу еще ребенка. Почему нет? Март, он не дал мне сказать. Палец к губам приложил. Подумай, Поля. Просто подумай над этим. Я твой муж и хочу детей. Ты моя жена и Икс. Составь пропорцию и реши ее правильно. До конца года достаточно времени подумать и снять спирали. Ультимативно заявил и вернулся в постель. «Если я не решусь?» — в тон спросила. «Если скажу нет?» «Нет, быть не может. В семье так не бывает». Закинул руки за голову и закрыл глаза, всем видом демонстрируя, что разговор окончен. Я осталась сидеть. Кажется, я поторопилась, решив, что мы снова начали слышать друг друга. Я открыта к обсуждению, но он уже решил и требует подчинения. Муж просто взял и лишил меня права выбора. В субботу свёкор пригласил нас в дом своей второй жены на большой праздник. Близнецам исполнился месяц. Подарки мы уже упаковали в машину. Муж не скупился для младших братьев. Он очень радовался. По-настоящему и искренне. Мы больше не поднимали тему детей, но его реакция явно демонстрировала, что реально хочет младенца в дом. Я стояла перед зеркалом и думала над украшениями. Платье выбрала поярче, но без низкого декольте и с широкой юбкой-шопенкой. Кокетливо, но без нервов для горячих мужчин и их ревнивых жен. Конечно, никаких никабов у татар не носили. Ну, разве какие-то исключительно ортодоксальные семьи? Я таких даже не знала. Возможно, где-то в республике. Но мужчины не любили слишком много открытого женского тела на больших общих сборах. Старейшины не одобряли. Я не мусульманка, поэтому ко мне их дресс-код отношений не имел, да и муж никогда не пытался изменить мой стиль под их нравы и обычаи. Но я, в принципе, взрослая женщина и мать, чтобы сверкать ягодицами и грудь вываливать. За 30 начинаешь понимать, что мужчина должен хотеть узнать, что у тебя под одеждой. Нет смысла ходить перед ним практически голой. «Вот это вроде ничего», — прикинула к лицу крупные серьги и толстый золотой чокер на шею. Желтое золото я носила редко, особенно в таких количествах, но Марат точно оценит его подарки. Мужчины из диаспоры достаточно успешны и любили хвастаться не только деловыми достижениями, но и красотой жен. Это не столько внешность, сколько брендовая одежда, украшения, машины. Как дети, ей-богу. «Мам, я не буду надевать платье». В спальню ворвалась дочка и бросила праздничный наряд на кровать. «Лиана», — взяла за руки, — придется уговаривать. Ты же понимаешь, что все девочки будут в платьях. «Я не хочу, как все». Сложила руки на груди и надулась, как маленький вскипевший чайник. В школе девочкам запрещено носить брюки, поэтому дочка начала категорически отказываться от юбок и платьев в бытовой жизни. Только джинсы, худи и костюмы. Протестует. «Дочь, давай без истерик. Я вот тоже в платье». Покрутилась перед ней. «Не хочешь это?» — кивнула на светлое кружево. «Надень новое, черное». Не так давно она фанатела от Wednesday Addams. Даже платье разрешила купить, похожее на то, что было у героини в сериале. Черный, правда, не самый подходящий цвет, но хоть какой-то компромисс. «Что случилось?» Марат вышел из гардеробной собранным. Осталось пиджак и запонки подобрать. Он оценил мои украшения и тоже взял золотые. Лиана не хотела надевать платье. Свекровь у меня мягкая и деликатная, но обязательно сделала бы замечание по поводу внешнего вида нашей с Маратом дочери. Я сходила в гардеробную за туфлями. Не замерзну, смогу добежать до машины. Для детей дежурная пара обуви лежала в багажнике. Мы сначала поздравим малышей, затем в ресторан отмечать. В доме просто не уместиться всем приглашенным. На полке остался лежать мобильный мужа. Я подсветила экран, либо выбегаем, либо сильно опоздаем. «Март», — положила на комод телефон. Чуть не забыл. Я едва убрала пальцы, как айфон просигналил сообщением. Муж взял его. Я не то чтобы смотрела, но заметила, как свел темные брови. «Что-то случилось?» «Да так, на работе проблемы». И на меня глаза поднял. «Сегодня уже не поеду, завтра решу». У молодой матери мы пробыли минут 20, подарили подарки, и Марат благословил братьев. Желающих почтить Адама Даниеровича было слишком много, а перегружать мать и детей впечатлениями нельзя. Я и вовсе дежурно улыбнулась, пожелала здоровья детям и вышла со своими во двор. В туфлях зимой холодновато, но не хотелось толкаться в доме. Динара не была мне приятна, не люблю тихонь, которые со скромной улыбкой могли всадить нож в спину. Я это так воспринимала и была на стороне мамы Жанны, хотя она сама заверяла, что все отлично. Ну да, ну да. «Мама?» Ко мне подошла Лианна. «А почему у дедушки дети не от бабушки?» Марат с Кораном под мышкой пытался объяснить этот аспект ислама. Ильдар, вдумчивый и спокойный, что-то вроде понял. Лиана пропустила мимо ушей. Мы у Динары не бывали. Дочь по факту только обрывки фраз взрослых слышала. Теперь все изменится. Дети родились. «Лиана, но ты же помнишь, что папа рассказывал? Иногда мужчина может взять еще жену. Вот...» Обернулась ко входу. «Дедушка твой взял. Хотел папе сестричку, а вышло два братика». Пыталась говорить ровно, даже беспечно, но это все как-то противоестественно. Отторжение на уровне инстинктов вызывало. «Папа, значит, тоже может взять вторую жену?» Неожиданно выдала. Настала моя очередь изумленно хлопать глазами. «Конечно нет, даже не думай об этом. Я его, знаешь, как...» Погрозила кулаком. Дочка рассмеялась. «Мам, вот я не выйду за татарина», заявила дочь, оглядываясь и убеждаясь, что отец ее не вышел. «Не хочу вот так, как у бабушки. Я буду единственной». Я обняла дочку и поцеловала в курносый носик. «Я свою дочь какому-нибудь упоротому мусульманину точно не отдам. Моя дочь будет свободной, самодостаточной женщиной. Я научу ее этому». В ресторане было шумно и весело. Ощущение, что приехали на свадьбу. Гостей встречала мама Жанна и Адам Даниярович. Дети сразу побежали к друзьям и подругам. Я осталась разговаривать со свекровью. «Как вы, мама Жанна?» Сжала ладонь, унизанную кольцами со звенящими браслетами на запястьях. «Хорошо, Полюшка. Спасибо, родная». За 10 лет у меня появилось много знакомых среди гостей, но подруг как таковых не было. Сначала была слишком занята, чтобы наводить мосты, затем все уже как-то скучковались. Зато многие из женщин стали постоянными клиентками клиники. Мужья при деньгах, и можно вкладывать в себя, в красоту, в здоровье. Сколько Влад с моей Верой сделали носиков и скул из присутствующих, не сосчитать. «Здравствуй, Поля», — услышала над ухом и обернулась. Напугав, легко шлепнула Давида по пальцам. Он чуть сжал их, широко улыбаясь. «Привет». Поздоровалась, но он приобнял меня. Вроде целомудренно, но как-то не очень. Я чувствовала симпатию Черкесова, но не придавала значения. Он весь из себя заводной, душа компании, и красивых женщин любил. И даже не скрывал этого факта. Но грань никогда не переходил. Мой муж — его двоюродный брат. У них с такими вещами серьезно. «Давно не виделись, Полина. Как папа твой, все хорошо?» Я кивнула. «Рэд, Ты же знаешь, если что-то нужно, я весь твой». «Спасибо, Давид. Мы с Маратом справляемся». Я повернулась к гостям. Играла задорная мелодия, и гости танцевали, а в кругу мои свёкор и свекровь. Они казались такими счастливыми. Хм. Давид оставался рядом со мной. Марата я что-то потеряла. Он нервный какой-то, дёрганный весь. Видимо, действительно что-то серьёзное случилось. «Тётя Жанна не выглядит обиженной», — задумчиво проговорил. Вообще, ситуация для татарской диаспоры нетипичная. Я заметила, что мужчины так слегка призадумались. Молодые, естественно. Возрастные радовались, но сами такого счастья не хотели на седую голову. Женщины все вроде весёлые, но переговаривались и оглядывались по сторонам с опаской. Создан прецедент, и никто не хотел, чтобы шарахнуло в их сторону. «А ты, Поля, что думаешь по этому поводу?» — неожиданно поинтересовался Давид. «Думаю, моя позиция не слишком отличается от той, что наверняка высказала Лота». Насмешливо приподняла бровь. «С его женой у меня вообще натянутые отношения. По секрету свекровь говорила, что Лота должна была замуж за Марата выйти. Отцы всё обсудили, когда ещё она была девочкой, а он в отказ пошёл. Лота красивая женщина, с непростым характером, а Давид такой весёлый и обаятельный со мной. Я однажды слышала, как они спорили. Очень некрасивая сцена. Он уничтожал её морально. Возможно, Лота думала, что Марат был бы другим мужем, а тут я. Я хочу тебя послушать. Лота и её мнение уже...» Сдержался и улыбнулся. «Я его знаю, а твоё нет». «Это не моё дело, раз они так решили. Ваши законы, хоть я и не понимаю этого многожёнства». Пожала плечами. Но то, что Адам Данияровича выбрал Динару, меня неприятно удивило. Так же, как и то, что она ответила положительно на его предложение. Мама Жанна приняла её, и тут такое. «Мне кажется, Динара так отблагодарила дядю Адама. Желанный второй ребёнок, даже два». А маму Жанну повернулась к нему. «Её тоже отблагодарила?» «Поля», — мягко произнёс и дёрнул рукой, словно бы хотел волос коснуться, но вовремя одумался. «Сразу видно, что ты другая. Дети дяди Адама — это дети его жены, понимаешь? Она должна быть рада, счастлива за мужа». «М-да», — проговорила тихо. «Я бы устроила муженьку». «А что бы ты сделала с мужем?» — с интересом спросил Давид. «Ты точно хочешь знать?» «Абсолютно», — подтвердил весело. «Послала бы трижды нахрен». Давид громко рассмеялся, привлекая к нам внимание. А потом взял меня за руки и повёл в круг танцевать. Марата я выхватила взглядом, кружась его отцом в танце. Рядом Давид с мамой Жанной плясал. Потом мы менялись парами. Муж стоял мрачный и задумчивый. Он совсем не был весёлым этим вечером. «Марат, я быстро в туалет схожу. Соберёшь детей?» Было уже поздно, и мы уезжали домой. Лиана с Эльдаром, естественно, уходить не хотели, но я уже зевала. В уборной ресторана столкнулась с Лотой. «Уже уходите?» — сухо спросила она. «Да. Дети нормально, а мы с Маратом устали». «Как тебе ситуация?» «Она сегодня такая же внезапная, как и её муж. Мы виделись уже после никаха Адама Данияровича, но она моим мнением раньше как-то не интересовалась». «Странно, если честно. Пожала плечами. С ней откровенничать не хотелось. Я очень стойко ощущала, что не нравлюсь ей». «Наши мужики так возбудились на это», — бросила загадочно, обращаясь вроде как и не ко мне. «Знаешь, Полина, только кажется, что мужчины разные. Когда доходит до блядства, все они одинаковые». Пространно высказалась и ушла. Я смотрела ей вслед с минуту. Неужели Давид тоже? А Марат? Ну нет, он прекрасно знал, что между нами это невозможно. Если ему нужен гарем, то это точно без меня». «Едем?» — спросил Марат. Он уже стоял у машины и курил обычную сигарету. Вроде давно уже на бездымные перешел. «Стики закончились», — ответил на невысказанный вопрос. «А эти в бардачке валялись». Открыл передо мной дверь и привычно застегнул ремень безопасности. Дети уснули через 10 минут монотонной дороги и мерной работы дворников. Снег пошел. «О чем с Давидом говорили?» — глядя на дорогу, спросил Марат. «Да так, обо всем. Ему интересно было мое мнение относительно ситуации твоих родителей». «Оно не изменилось?» — повернулся ко мне. «Нет», — пожала плечами. «Давид говорит, что твоя мама рада детям твоего отца. А я не верю». «Мама любит папу, а дети — его честь. Это логично», — услышала мужа после продолжительного молчания. «Разве нет?» «Я бы не смогла». Делилась честным мнением. «Знать, что мой муж был с другой и так хотел ее, что сумел зачать? Нет, моя психика не так сильна». Марат не ответил, только руль сжал до скрипа. «Все нормально? Ты весь вечер напряженный». «Я все решу, Пуля. Не беспокойся».